Часть вторая. Лазарь. 15-й номер периодической системы и ручные гранаты. Первое. Человеческий разум – бездна, полная загадок. Но тело зачастую может дать ему 100 очков вперед. Иной раз мысли еще только пускаются в свой стремительный бег, а спинной мозг уже раздает команды. Все мы – рабы рефлексов. И в этом нет ничего плохого. Нередко это спасает нам жизнь. Когда из темноты, едва-едва разгоняемой догоравшими лужицами керосина, выступил щеголеватой наружности господин с перепачканным сажей лицом, я не стал вслушиваться в его слова. Тело среагировало само. Раз, и нас уже разделяет массивный саркофаг. Если вампир... Да-да, именно вампир. И подивился такой прыти, то никак этого не выдал. Лишь презрительно фыркнул, зажал сигарету в уголке рта и принялся смахивать платочком налипшие на лацканы пиджака хлопья пепла. Но только еще больше размазал их по дорогой ткани. Он никуда не спешил, и не мудрено. Единственный выход из подземелья находился у него за спиной. Я выругался, стянул со спины ранец и под прикрытием усыпальницы принялся возиться с его тугими застежками. Давая мне возможность высвободить одноразовый огнемет, прежде чем вампир бросится в атаку, Рамон встал обок и перехватил обеими руками свой Веблей Фосбери. Вампир нападать не торопился. С брезгливой гримасой он выкинул замаранный платочек под ноги и улыбнулся. «Позвольте представиться. Лазарь». Затем поморщился, и острые иглы клыков скрылись под верхней губой. Теперь лишь мертвые черные глаза продолжали напоминать, что перед нами не человек, а сверхъестественное существо. Я прекрасно осознавал, сколь бесконечно малы наши шансы выбраться из этой передряги живыми, но все же нашел в себе силы пошутить. Надеюсь, не тот самый? Вампир покачал головой. Утверждать подобное было бы с моей стороны неумной бестактностью. Но совпадение в самом деле не случайно. Ваш спаситель вернул своего друга из мертвых, и ровно так же вернулся к жизни и я. Но вернулся самостоятельно, без чьей-либо помощи. Теперь понимаете, почему мне показалось уместным взять себе это имя? Прозвище. Это не имя, а прозвище, возразил я и покрепче зажал подмышкой переделанный в огнемет баллон. Лицо противника в ответ на это утверждение осталось совершенно бесстрастным. Аристократической утонченности в нем не чувствовалось. Скорее, он походил на преуспевающего дельца или театрального импресарио. Тоненькие усики были щеголевато завиты, брови выщипаны, дорогой костюм алел свежей гвоздикой в петлице. Среднего роста, плотного сложения, ухоженный, обычный. Все портили глаза. Черные, мертвые глаза разбивали образ добропорядочного обывателя вдребезги. Они недвусмысленно давали понять, что это всего лишь маска, за которой прячется ваш самый жуткий кошмар. Не смерть, нет. Беспомощность. Обычному человеку нечего было противопоставить существу, именовавшему себя Лазарем. Сиятельному, впрочем, тоже. «Прозвище?» – вампир склонил голову, раздумывая над моим утверждением, потом покачал головой. «Нет, не прозвище», – произнес он. «Как некогда папы при интронизации брали себе новые имена, так и я, вступая в новую жизнь, выбрал это имя. Меня зовут Лазарь, и никак иначе. За долгие века это имя стало частью меня. Оно значит несравненно больше, нежели полученное при рождении». Вампир небрежно махнул рукой и направился в обход саркофага. Мы попятились, не позволяя ему приблизиться. Выход из зала теперь оказался открыт, но опрометчивая попытка бегства ничем, кроме мучительной гибели, закончиться не могла. Человеку никогда не сравняться в скорости с потусторонней тварью. «Может, гранатой?» – шепнул мне Рамон. Лазарь услышал. «Хотите окончательно испортить мой костюм?» – фыркнул он, переступая через дымящееся тело Мавра. «Валяйте, кидайте свою гранату. Виконт, у меня к вам и без того длинный список претензий. Хуже не будет». «Длинный список? Позвольте узнать, какой?» – поинтересовался я, не решаясь пустить в ход огнемет. Вампир вел себя неправильно. Он не боялся огня. Точнее, я не чувствовал в нем этого страха. Лужу горящего керосина он обошел совершенно спокойно, даже не покосился под ноги. И он курил. Он курил! «О, большая часть этого списка вам прекрасно известна», – заявил Лазарь. «Но если по существу, то не стоило вам, Виконт, ломать чужую игру. Такое не прощают». «Какую именно игру не просветите?» – спросил я. Но вампир только покачал головой. «Нет времени на разговоры», – объявил он. И тогда я рванул рычаг, поджигая запал. А миг спустя в атаку ринулся Лазарь. Одним стремительным движением он подскочил к саркофагу, но в лицо ему уже ударила струя загущенного керосина. Пиропатрон воспламенил горючую жидкость, вампира обдало огнем, и он закрутился на месте, объятый пламенем с ног до головы. «Беги!» – рявкнул я Рамону, а сам попятился, продолжая заливать пылающей смесью потерявшего ориентацию кровососа. Ревело пламя. В лицо веяло невыносимым жаром, но Лазарь и не думал падать. Одежда его прогорела едва ли не дотла. От волос не осталось и следа, но при этом вампир устоял на ногах и даже нашел силы шагнуть против огненной струи. 20 секунд гиены огненной не причинили ему никакого вреда, но за это время мы с Рамоном успели добраться до выхода из зала. А там огнемет выдал последнюю порцию керосина и умолк. Лишь продолжал впустую сыпать жгучими искрами пиропатрон. Лазарь сплюнул огнем и хрипло рассмеялся. «Ха-ха-ха! Чтобы остановить меня, понадобится нечто большее, нежели греческий огонь!» Я не стал слушать его, развернулся и бросился на утёк. Сзади послышался стремительный перестук чужих шагов, но я не оглянулся, лишь выхватил из кармана ручную гранату и юркнул в узкий лаз под колоннами. А когда выскочил на другую сторону завала, в пальцах оставалась только чека. «Беги!» – крикнул я Рамону, и тотчас за спиной хлопнул приглушенный взрыв. Колонны не выдержали и просели, погребая под своими обломками вампира. Но у меня не было никакой уверенности, что они сумеют надолго его задержать. «Беги!» – вновь крикнул я и припустил на выход. Рамон без промедления ринулся следом. Мы взлетели по лестнице, едкую гарь сменила затхлость подземелья, и, наконец, получилось хоть немного отдышаться. Откашливаясь и перхая, я очистил легкие и глотку, пропустил вперед Рамона и с новыми силами рванул вслед за напарником. Скакавший по стенам луч электрического фонаря то тут, то там высвечивал оставленные им белые метки. И эта путеводная нить позволила не блуждать в подземном лабиринте, а нестись прямиком на выход. Небольшая предусмотрительность, способная спасти жизнь. А времени и в самом деле оставалось в обрез. Когда добежали до обугленных остатков Бхута, откуда-то издалека донесся отголосок нового обвала, а следом совершенно нечеловеческий вопль, полный яростной злобы. Частое эхо крика вонзилось в спину десяткам призрачных ножей, пришпорив нас, словно загнанных лошадей. Катастрофически не хватало дыхания. Ноги налились свинцом, отбитая ступня взрывалась болью при каждом шаге, но я бежал, бежал и бежал, стараясь не упустить из виду скакавшее перед Рамоном яркое пятно фонаря. Каким чудом хватило сил добежать до выхода из катакомб, просто не представляю. Не иначе помог страх. Страха было хоть отбавляй. У отвесного подъема Рамон дождался меня и подсадил. Я ухватился за веревку и полез вверх. Малый вес и длинные руки и ноги давали неплохое преимущество. И выбрался я в пещеру, намного опережая напарника. Но как не хотелось в изнеможении повалиться на пол, разлеживаться не стал. Вместо этого вцепился в трос и принялся вытягивать его, помогая подняться Рамону. Вновь долетел отголосок жуткого вопля, и я едва не сверзился вниз, столь близким он показался. Вампир настигал нас. Настигал. Ухватив напарника за руку, я втащил его наверх и бросился на выход. Стримглав выскочил из пещеры и помчался к самоходной коляске. Но Рамон тотчас нагнал, сбил с ног и придавил к земле. Я охнул от испуга и боли, и в тот же миг загрохотал пулемет в кузове броневика. Очередь прошла в притирку над головой и взорвалась тучей каменных осколков в недрах пещеры. Крупнокалиберные пули смертоносной плетью хлестнули выбравшегося из катакомб вампира и хоть не сбили с ног, зато откинули обратно, заставили потерять темп. Лазарь скакнул в сторону, но лаз простреливался на всем протяжении. Пулеметная очередь настигла его и там. Я спихнул с себя зажавшего руками голову Рамона и крикнул ему в ухо в жалкой попытке перекрыть оглушительный грохот выстрелов. «За руль!» Рамон начал выбираться из зоны поражения, забирая в бок. Я пополз напрямик к броневику и уже почти добрался до него, когда смолк гатлинг. Электрический привод с размеренным жужжанием продолжал раскручивать ствольный блок. Закончилась лента. В один миг я запрыгнул в кузов, выпихнул из-за пулемета восторженно голосившего «Драть, драть, драть!» лепрекона и, что было сил, рявкнул «Рамон, гони!» Послышался стук дверцы, и тотчас из пещеры появился Лазарь. Истерзанный, но живой, насколько это определение вообще применимо к вампирам. Обгоревшие клочья некогда дорогого костюма болтались на нем жалкими тряпками. Но ни огонь, ни крупнокалиберные пули не причинили нелюди никакого вреда. Лазарь яростно завопил нечто нечленораздельное и сорвался с места. Я спокойно, словно на учениях, заправил в пулемет новую ленту и, захлопнув крышку, ухватил парную рукоять гатлинга, когда вампир уже преодолел половину разделявшей нас дистанции. Большой палец утопил гашетку, разлетелись во все стороны бившиеся о стенку кузова гильзы. Свинцовая плеть стеганула Лазаря поперек груди, повалила, покатила по земле. Движок броневика рыкнул и часто-часто застрекотал. Тяжелая самоходная коляска, стремительно набирая ход, понеслась вниз по склону холма. Резкий толчок сбил прицел, и вскочивший на ноги вампир вновь бросился в погоню. Но я моментально исправился и полоснул его короткой расчетливой очередью. А потом еще и еще, пока мы окончательно не оторвались, и кровосос не скрылся из виду за деревьями. Все это время лепрекон стоял у откинутого заднего борта и размахивал рукой с издевательски выставленным средним пальцем. Ситуация откровенно забавляла коротышку. Мне же хотелось отвесить ему пинка. Я бы и отвесил, просто не осталось сил. Совсем не осталось сил. Рамон гнал до пригорка без остановок. И гнал бы дальше, если бы не начала закипать в радиаторе вода. Тогда только он заехал на безлюдную улочку поселка, через который проходила дорога, остановился и откинул крышку капота. Сам прислонился к броневику и подставил дождю непокрытую голову. Фуражку он где-то потерял. Звеня усыпавшими днище гильзами, я выпрыгнул из кузова, в котором проехал всю дорогу, и поднял задний борт, пряча от любопытных взглядов пулеметную установку. Потом запрокинул лицо к небу, тяжело вздохнул и подошел к напарнику. Лепрекон, как ни в чем не бывало, присоединился к нам, уселся на подножку и принялся сворачивать самокрутку. «Что это?» – указал на него Рамон. «Друг», – коротко ответил я и закинул в рот леденец. После случившегося меня продолжало потряхивать. «Друг?» – переспросил крепыш. Я кивнул. Тогда Рамон покачал головой и протянул руку. «Мои деньги». А когда пересчитал и спрятал в карман 1000 франков, то вдруг объявил. «На этом все». «Что все?» – не понял я. «Забудь мое имя», – потребовал крепыш. «Никаких дел я с тобой больше вести не намерен, ясно?» «Рамон, какая муха тебя укусила?» «Какая муха?» – покраснел крепыш от гнева. «Сначала меня чуть не прикончил оборотень. Теперь этот выродок. Мы спаслись только чудом, Лео! Чудом! Что будет завтра?» «Пойдёшь охотиться на демона?» «Без меня!» «Подожди! Да не собираюсь я ждать!» – резко выкрикнул Рамон. «И рисковать своей головой больше не собираюсь! С меня довольно!» «Брось, Лео, ты вообще не слышишь меня!» Крепыш выставил перед собой руку. «Ты не тот человек, Лео, которого я знал. Тот был осторожным и предусмотрительным. Он не бросался, сломя голову, во всяческие авантюры. Я просто хочу разобраться. Вот и разбирайся. Разбирайся сам, а меня не трогай», – потребовал Рамон. И непонятно зачем добавил. «Дьявольщина, да у тебя даже глаза изменились. Они не просто светятся, они горят. Лео, с тобой что-то не так». Я молча достал из кармана очки с круглыми затемненными линзами и нацепил их на нос. Рамон хмыкнул, развернулся и зашагал прочь. Даже не оглянулся ни разу. «Драть, какая сцена!» – хрипло рассмеялся позабытый всеми лепрекон, раскуривая самокрутку. «Прям трагедия!» «Да заткнись ты!» – буркнул я, сгоняя его с подножки. Коротышка перебежал к капоту и крикнул вдогонку Рамону. «Жлоб!» Потом повернулся ко мне и выставил вверх большой палец. Я только поморщился, распахнул дверцу броневика, и под ноги выпала увесистая пачка египетских гиней с нетронутой банковской упаковкой. Сразу вспомнилось, сколь вызывающе топорщились карманы форменного плаща Рамона, и стало ясно, что проблем с покупкой соседней мануфактуры у них с кузеном теперь уже не возникнет. Только бы не попались на валютных спекуляциях. За попытку сбыть египетские гинеи можно и в тюрьму угодить. А каждый второй спекулянт черного рынка числится в полицейских осведомителях. С обреченным вздохом я кинул деньги на пассажирское сиденье, потом опустил крышку капота и забрался за руль. «Ты едешь?» – спросил лепрекона, который сосредоточенно мочился в сточную канаву. «Драть! Укачало!» Не оборачиваясь, отозвался тот. Я только хмыкнул, захлопнул дверцу и завел двигатель. «Достали!»